Глава 93. Как только понедельничная встреча розыскной группы закончилась, Анника Карлсон встретилась с комиссаром Тойваненом, шефом криминальной полиции Вестерорта и непосредственным начальником Бэкстрёма. «Добро пожаловать и садись, Анника», — сказал Тойванен. «Рассказывай, что жирный коротышка чудил на этот раз». «За исключением того, что вытворял обычно, тот, похоже, не придумал ничего особенного, во всяком случае, если верить Аннике Карлсон. Даже наоборот, каким-то непостижимым для нее и для всех остальных образом, сумел резко подтолкнуть их расследование вперед». «То есть? Ты, собственно, пришла сюда предложить мне наградить его большой полицейской золотой медалью?» — проворчал Тойванен. «Я, к сожалению, слишком хорошо помню последний раз, когда данный вопрос стоял на повестке дня. Хочу также напомнить тебе, что тогда, в конце концов, наша руководительница вручила ему хрустальную вазу, которую он, по-видимому, выкинул в мусор или продал через интернет. Эти истории несколько отличаются», — сказала Анника Карлсон и покачала головой. «Выкладывай, женщина», — приказал Тойванен. «У тебя ведь наверняка есть причины для беспокойства, и я хочу знать, о чем речь». «Окей», — сказала Анника, — «и начну с того, что волнует меня больше всего». Потом она поведала об их исчезнувшем свидетеле. Кто-то явно попытался установить его личность, и, вероятно, не без успеха. Затем она рассказала об их двух главных подозреваемых — Фредерике О'Карри и его товарищи Ангеле Гарсия Гомезе, которые явно ушли в подполье одновременно с тем, как их свидетель исчез. В принципе, именно это и беспокоило ее больше всего. «Что думает Бэкстрём?» — спросил Тойванен. «По его мнению, наш свидетель слил информацию о Гарсия Гомезе какой-то газете, получил за это деньги и свалил на них за границу, пока все не уляжется. А О'Карри и Гарсия Гомес прихватили с собой все картины, которые они отняли у Эриксона, и также решили залечь на дно». «Похоже на Бэкстрёма», — ухмыльнулся Тойванен. «Я помню прошлый раз, когда он набрал обороты. Тогда вся сольно утонула в пороховом дыму. Поэтому, мне кажется, сейчас тоже начнется какая-то чертовщина». «Что мы делаем?» — спросила Анника Карлсон. «Все как обычно», — ответил Тойванен. «Я подключу еще людей, чтобы мы смогли найти сих господ, пока они не найдут друг друга. А тем временем буду просить того, кто сидит высоко на небесах, поспособствовать, чтобы они не сделали это раньше. Относительно же формальностей, насколько я понял, наша прокурорша уже разобралась во всем». «Да. Она даже собралась арестовать О'Карри и Гарсия Гомеза. Там все на ходу». «Окей», — сказал Тойванен с кривой улыбкой. «Малышка Лиза безобидна, как овечка. Я еще что-нибудь должен знать?» «Да, к сожалению», — ответила Анника Карлсон. «Есть еще одно дело». Потом она рассказала о бароне фон Коммере, подозрениях против него, что он будет задержан на следующее утро и что проведут обыск в его доме. Также вкратце описала Тойванену его самого и все связанное с ним. «Я услышал тебя», — вздохнул Тойванен. «Проблема ведь с Бэкстрёмом такова, что всегда максимум 50 на 50, когда речь заходит о том, правда это или нет. Он выше всякого понимания. Я до сих пор не могу забыть, как он пытался протолкнуть так называемую сексуальную версию убийства Пальмы. Тот якобы был членом некой тайной секты сексуальных извращенцев, которые перессорились между собой, и именно поэтому его застрелили. Как раз тогда Бэкстрём попал в психушку. К несчастью, они выпустили этого идиота на свободу, и мне единственное интересно, что ты сама думаешь обо всей истории? С бароном я имею в виду. Мне жаль, но я считаю, как и Бекстрем, сказала Аника Карлсон. Как раз сейчас и в общих чертах, по крайней мере. А дальше посмотрим. Боже, храни короля, сказал комиссар Тойвенен. Он неодобрительно покачал головой и глубоко вздохнул.